слову сказать, за эту зиму Ники физически тоже сдала. Она отощала и ослабела, двигалась вяло и почти не радовалась прогулке. Лишь слабые отсветы былой игривости еще напоминали о прошлом. Иногда, встав на задние лапы, она кидалась на свою хозяйку, весело хватала ее зубами за кисть, но через минуту так свирепела, что Эржебет испуганно отдергивала руку. Ники рычала, не выпускала руку. Со взъерошенной шерстью и прижатыми назад ушами впивалась зубами в тело, словно замыслила уничтожить все то, что еще осталось от прежней жизни. У нее стало сильно выпадать шерсть. Эржебет два раза в неделю подбавляла ей в еду крупицу дрожжей, но и это не слишком помогало. Однажды под вечер в квартиру позвонили, и собака вдруг необычно заволновалась. Дверь открыл сосед, новой квартиры съемщик. К Эржебет никто никогда не приходил. Но на этот раз Ники не удовольствовалась обычным предупреждающим ворчанием или тихим угрожающим рыканьем, какими оберегала свой дом от посторонних. Она бросилась к двери, принюхиваясь, отчаянно завертела хвостом и, наконец, разразилась оглушительным лаем, только что не визгом, да на самой высокой ноте, что выражало у нее радостное волнение, например, при охоте на зайца или погоне за брошенным камнем. В прихожей тихо разговаривали, но собака уже не прислушивалась к голосам. Она скреблась в филенке, прыгала к дверной ручке, словно хотела сама отворить дверь. Эржебет встала и вздрагивающей рукой ее распахнула. Она понимала, правда, что это не Яныш, его Ники встретила бы иначе. Но посетитель пришел явно к ней, и Ники его знала. Быть может, он принес весть о муже. Однако Винце Едеш Молнар явился не только без всяких вестей, но и сам узнал об аресте Анчи лишь нынче утром. Полгода он работал в Татабане, вернулся в Пешт накануне ночью, и тут обрушилась на него эта новость. После работы он немедленно пошел к жене друга. Его словарного запаса для ободрения было маловато. Зато куда больше бодрило само его присутствие, спокойное и полное силы. Оно как бы обещало возвращение инженера, как лампа сама по себе обещает свет. Эржебет и сама не заметила, как оживилась вдруг и даже улыбнулась разок-другой. Могучее тело Едеш Молнара свободно, грузно покоилось в коричневом репсовом кресле. Исполин поглядывал иногда в окно, редко-редко выговаривал одну фразу, другую, хмыкал, кивал, смотрел на собаку. Она же, обнюхав сперва его ноги, мы знаем, что глазам своим она не доверяла, встала перед креслом на задние лапы и выжидательно смотрела ему в лицо. Едеш Молнар не заговаривал с ней. Ники упорно не сводила с него глаз. Оба молчали. Но вот человек дважды, раз и другой, пошевелил ушами, сперва вверх-вниз, потом горизонтально. Действие опять оказалось неожиданным. Ники громко тявкнула, потом вскочила гостю на колени и весело ткнула с носом шевелящиеся его уши. Но Едеш Молнар заворчал и согнал собаку с колен. Лизаться со всякой тварью он не любил. Видали, как привыкла? Вот и человеку надобно привыкать ко многому. Почти деловито повторил он драгоценную мысль, которой однажды, года два с половиной назад, поделился уже с инженером. С этого дня он часто, раз в неделю, обычно по воскресеньям, заходил к жене инженера и в своей нескладной манере, но так, что невозможно было ни обидеться на него, ни отказаться, оставлял в подарок то немного домашнего сала, домашние же колбасы, рулета или чего-нибудь еще, то бутылку хорошего вина прямо из чопока, из подвальчика знакомого виноградаря, там проживавшего. Это был единственный сорт вина, который еще можно было пить тогда в Венгрии, где благодаря некоему важному по значению своему, но сохранившемуся в тайне открытию, стали из кукурузы давить знаменитейшие венгерские вина — хедиайское, бадачоньское, море и так далее.